Она — Аннетта Ривьер. Она склонилась к огню, бросающему малые отцветы на ее молодое лицо, поглаживает ногой черную кошку, греющую грудку золотистых головней, и снова оживает ее печаль, от которой она ненадолго отрешилась. Она вспоминает черты, исчезнувшие было из ее сердца того, кого она потеряла. Она в глубоком трауре, скорбные морщинки еще видны на лбу, в уголках губ, и веки ее чуть припухли от недавних слез. Но когда эта сильная, свежая девушка, налитая соками жизни, как самообновленная природа, не красавица, зато хорошо сложенная, с густой копной белокурых волос и золотистым загаром на шее, девушка в каждом взгляде, в лице которой прелесть юности, пытается накинуть на глаза, посмевшие отвлечься, и на круглые плечи, развеявшиеся, покрывало скорби, она напоминает молоденькую вдовушку, увидевшую, что от нее убегает тень любимого. Она-то и правда в сердце своем была вдовой, но тот, чью тень она пыталась удержать, был ее отцом. Она потеряла его полгода назад. Поздней осенью Рауля Ривьера, человека не старого, ему не было еще и 50, два дня унес приступ уремии. Он уже несколько лет возился со здоровьем, которое прежде не берег, однако не ждал, что так внезапно сойдет со сцены. Ривьер, парижский архитектор, бывший питомец Римской академии художеств, красавец-мужчина, хитрый и обуреваемый страстями, на редкость могучими, пользовавшийся успехом в салонах, захваленный в деловых кругах, всю жизнь загребал заказы, почты, всяческие блага, не подавая вида, что их домогается. Лицо типичного парижанина, примелькавшееся на фотографиях, в рескурантах и карикатурах, широкий выпуклый лоб, голова чуть наклоненная вперед, как у быка, готового забодать, глаза круглые, на выкате, дерзкий взгляд, пышные светлые волосы, подстриженные бобриком, усы над смеющимся чувственным ртом, во всем облике ум, дерзость, обаяние и бесстыдство. Его знал весь Париж, Париж искусства и наслаждений, и не знал никто. Он был человеком двуликим, прекрасно применялся к обществу и извлекал из него выгоду, но свою личную жизнь от всех утаивал. Он был человеком ненасытных страстей, всесильных пороков, которые сам в себе взращивал, стараясь, однако, не обнаруживать ничего такого, что отпугнуло бы заказчиков. Впускал в храм своей души лишь избранных, не считался со светскими вкусами и моралью, сообразуя, однако, с ними образ своей жизни и официальное положение. Никто его не знал, ни друзья, ни враги. Враги... Да их у него и не было. Завистники, пожалуй, но он сметал их с пути. Впрочем, они не таили зла на него. Он опрокидывал их, а потом с таким искусством льстил им, что они улыбались ему и чуть что не извинялись, как те робкие людишки, которые улыбаются вам, когда вы наступаете им на ногу. Его ловкость и хитрость одерживали верх. Они помогали ему сохранить хорошие отношения и с конкурентами, которых он вытеснял, и с женщинами, которых бросал. Не так удачлив был он в семейной жизни. Жена оказалась до того бестактна, что страдала от его неверности. Он считал, что за четверть века супружеской жизни пора было бы ей привыкнуть, а она все не смирялась. Госпожа Ривьер, замкнутая, правдивая, держала чуть надменно. Это было в стиле ее красоты, красоты Леонки. Чувства были сильны, но не бурны, и не ей было удержать его. К тому же ей не доставало счастливого таланта, такого удобного, закрывать глаза на то, чему ты не в силах помешать. Чувство собственного достоинства не позволяло ей жаловаться, однако она не скрывала, что все знает, что мучается. Он был мягкосердечен, во всяком случае, таким он себя считал. Ему не хотелось думать обо всем этом, но его раздражало, что она не преодолевает своего эгоизма. Годами они жили как чужие, но по молчаливому согласию скрывали это от окружающих, и даже их дочь, Анетта, никогда не отдавала себе отчета в отношении их родителей.